Глава 49. Зря я, наверное, так переживала. Никто не смотрит на меня косо и шепчется за спиной. Никто не называет меня дочкой Арсения. Очевидно, макияж и наряд сделали свое дело, и я действительно выгляжу старше своих лет. Именинника зовут Степан, мужчина лет 45, серьезный и солидный. Хмурый, словно не любит быть в центре внимания, принимает подарки и поздравления, скупо благодарит в ответ. И вообще праздник этот больше похож на деловую встречу. Все разговоры вертятся вокруг инвестиций. «Ты скучала?» — спрашивает Арс на ухо. «Нет». «И это чистая правда. Я здесь как его спутница. Его рука лежит на моей пояснице. Мне позволено открыто прикасаться к его плечу и слушать о том, как развивается его бизнес. Я чувствую себя его парой, частью его жизни. Как это может не нравиться?» Гости все прибывают, подходят к виновнику торжества парами или сразу целыми компаниями. Один из них, поздравив Степана и подарив что-то в коробке, перекидывается с ним парой слов и сразу направляется к нам. Здоровается с Арсением за руку и переводит на меня заинтересованный взгляд. Невысокий, с густой шевелюрой рыжеватого отлива и умными голубыми глазами. «Представишь?» — спрашивает недоуменно на меня глядя. Тяжело сглатываю, но заставляю себя улыбнуться. «Андрей», произносит Кравцов. «Марина. Девушка моя». Брови Андрея взлетают вверх, от удивления глаза округляются. Видимо, этот его друг, в отличие от виновника торжества, точно в курсе подробностей личной жизни Кравцова. «Очень приятно», — лепечу, чувствуя, как стыд обжигает лицо. «Неожиданно», — хмыкает мужчина. «Но тоже приятно. Я развожусь, Андрюх». «Понимаю», — кивает тот, продолжая открыто меня разглядывать. «Ну все, хорош!» — тянет Арс негромко. «А то ведь я и в глаз могу». Друг понимает с первого раза. Громко хохотнув, тут же переводит разговор на другую тему. Вечер продолжается. Сначала гостей приглашают в другой зал, где для них накрыты столы, а потом начинается развлекательная часть программы. Поет Мариса, совсем молодая, но уже достаточно известная певица. «Навсегда приручив, так легко отпускаешь» — популярная песня, которая рвет все чарты уже третью неделю. Встав справа от небольшой сцены, я, подпевая и покачиваясь в такт музыки, снимаю Марису на телефон, чтобы потом показать девчонкам. Арсений смотрит на меня с затаённой улыбкой. Отвечаю тем же. Тревоги и сомнения улеглись. В голове легкость, по венам течет эйфория, а в области лопаток крылья счастья прорезаются. Лишь несколько раз за вечер затылка и плеч касается неприятный морозец, заставляющий оборачиваться и искать знакомые лица в толпе гостей. «Ты чего?» — обнимает Арсений мои плечи. «Так, показалось». Мы остаемся до полуночи, уезжаем, когда гости расслабляются, а развлечения становятся смелее и стремительно подбираются к отметке 18+. «Как тебе?» — спрашивает Кравцов, когда его машина трогается со стоянки клуба. «Мне понравилось. Мне показалось, что ты заскучала среди взрослых дядек», — смотрит на меня хитро. «Тебе показалось, мне было интересно. Я Марису вживую увидела. Что, популярная певичка?» «Она очень талантлива. Сама стихии пишет», — восклицаю я. «Да ее по радио день и ночь крутят». Арс, улыбаясь, лишь пожимает плечами, и тогда я нахожу в телефоне и включаю другую ее песню. «Не звони, прошу, это соль на рану. Я смогу забыть, я чужою стану». Врубаю на всю громкость и во все горло подпеваю Марисе. Арсений, глядя на меня, хохочет. «Ну круто же! У нее каждое словечко за душу берет». «Ты знала, на что шла, когда со старпером связывалась», — смеется он. «Эй, мой мужчина не старпер!» Он прижимает меня к себе и целует, едва за нами закрываются двери лифта в моем доме. Пальцами обеих рук зарывается волосы и, поддев нижнюю губу, раздвигает языком мои зубы и толкается внутрь. Целует глубоко, влажно, по-хозяйски метя собой каждую впадинку моего рта. Я сдаюсь напору, ныряю руками под воротник его пальто, глажу пальцами шею, стальные плечи, мягко льну всем телом. «Весь вечер мечтал сожрать твою помаду», — шепчет, прикусывая мою губу. Двери лифта открываются, а за ними моя соседка с пекинесом на руках. Открыв рот, пялится, как я прижимаюсь к взрослому мужчине. А мне настолько хорошо в данный момент, настолько я уверена в завтрашнем дне, что хочется только улыбнуться ее реакцией на нас. «Здрасте». «Здравствуй, Марина». Насколько я знаю, у нее нет номеров телефонов моих родных, но даже если бы и были, прямо сейчас мне плевать. Все равно скоро все узнают. Оказавшись в квартире, хватаю сорочку и чистое белье и закрываюсь в ванной. Глядя в отражение большого зеркала, сама себе улыбаюсь. Похоже, я начинаю осознавать свою новую реальность. Совместные выходы, общение с его друзьями, вечера вдвоем и ночи под одним одеялом. Совсем скоро это станет моей повседневностью. Торопливо смываю макияж и принимаю душ. А затем, надев сорочку и срудив на голове тюрбан из полотенца, выхожу из ванной. Арсений, сидя на диване в гостиной, смотрит в экран телефона, но, заметив меня, тут же выключает экран и убирает телефон. «Иди ко мне», — зовет, протянув руку. Ступая босиком по ворсу ковра, подхожу ближе и сажусь на его колени. Он без рубашки, она перекинута через подлокотник дивана, но в брюках. Положив руки на его плечи, медленно веду ладонями по горячей гладкой коже и вдруг замечаю следы от собственных зубов. Два лиловых полумесяца сразу над ключицей. «Болит?» «Нет. Я садистка. Издеваться так над любимым человеком, в шоке от самой себя». Склонившись, прижимаюсь к синяку губами. Лежащие на моих бедрах руки Арса напрягаются. Нежно провожу по нему языком и, прикрыв глаза, смакую во рту солоноватый вкус мужской кожи. Покрываю плечо короткими поцелуями, трусь об него щекой. «Можешь укусить второе», — проникает в уши тихий хрипловатый голос. Выпрямившись, смотрю в красивое лицо. «Он меня хочет». Веки отяжелели. Затуманенный взгляд то и дело сползает на мои губы. Дыхание учащается, тело напрягается. До развода нельзя. Выдыхаю, когда его руки начинают неспешный путь под подол моей сорочки. Я помню, мы только поцелуемся. Я, наверное, дура, но предпочитаю сделать вид, что верю. Несколько мгновений смотрю на его губы, а потом, потянувшись, сама целую. Давно хотела сделать это вот так, без языка, медленно и не спеша ощупать их своими губами, потереться и прихватить одну из них. «Малыш, поиграть решила. Мы только целуемся». Пробежавшись по его губам кончиком языка, продолжаю ласку. Кравцов напряжен до предела. Чувствую, что его терпение на исходе. Руки, добравшись до ягодиц, ритмично их сжимают, а в бедро очень недвусмысленно тычется спрятанная в брюке эрекция. Мне так нравится, что я делаю, что остановиться нет ни малейшей возможности, и вместе с тем мне так мало этого, что я сама провоцирую Арса на дальнейшие действия. Ёрзаю на его коленях, выгибаюсь, создавая трение между моим бедром и его пахом. «Марин, идем в спальню», — сипит в мои губы. «Мы будем спать, да?» «Конечно», —